Глава 23. Дезире. Когда Бенни изложил мне свои соображения по поводу нашей свадьбы, я только в очередной раз диву далась. Как я могла связать свою жизнь с этим человеком? Выглядело это так. Столик у окна в гостинице «Скандик» с видом на автостоянку, свиная отбивная с запеченным картофелем и ванильное мороженое. И кофе с корзиночками из марципана. Он нашел какое-то специальное предложение со скидкой с 15 до 16 часов дня – с Бектом Йораном, Вайолет и Мертой в качестве приглашенных. Ну, а вечером можно в кино там сходить. Твой отец все равно вряд ли захочет приехать, а моя родня, сама знаешь. У меня только они-то с братом и остались. Вид у него при этом был какой-то овечий. «Папа приедет, как миленький», — возразила я. «Он же старый майор. Сначала он поручит своим молодцам хорошенько тебя отделать за то, что ты меня совратил, а потом потребует, чтобы мы венчались в церкви с торжественным караулом Союза работников сельского хозяйства на ступеньках. Молодые крестьяне, стоящие по стойке смирно, со скрещенными вилами». Бенни неуверенно взглянул на меня. Он еще не познакомился с моим папой и, судя по всему, явно не горел желанием. Но не успели мы принять какое-либо решение, как Мерта все взяла в свои руки. И очень кстати, потому что сама я была в полном раздрае. Большую часть времени я проводила лежа в кровати и кормя своего прожорливого шарпейчика. Поскольку он хотел есть круглые сутки, я с просонья нашаривала его в колыбельке, когда он начинал орать в 2 часа ночи, прижимала его к своей налитой молоком груди и снова засыпала. И так он там и лежал, довольно сопя. Единственный недостаток заключался в том, что поскольку я все время спала на одном боку, одна грудь у меня стала больше другой, и выглядело это довольно гротескно. «Почему мне все время вспоминается тощий и тонкий?» — посмеялся Бенни. «А ты уверена, что ты его не задавишь?» «Это свиньи давят своих поросят, Бенни. Свиньи!» Современные исследования доказали, что женщины, некогда уверявшие, что случайно задавили ребенка во сне, на самом деле их просто душили до появления противозачаточных средств. «Ничего не планируйте на 15 октября и найдите кого-нибудь, кто может поработать в коровнике вечером и утром следующего дня», заявила Мерта. «Кого угодно, только не Бенгта Йорна». Может, Бенни ее и послушался, потому что сама я об этом почти забыла, когда Мерта заявилась ко мне в гости за день до назначенной даты. Она окинула меня критическим взглядом. «Хорошо, что я раздобыла свадебное платье, которое застегивается спереди», только и сказала она. «Придется, правда, ушить лиф с одной стороны. Ты хоть знаешь, что тебя всю перекосило?» «Нет у меня сил ни на какую свадьбу», — пробормотала я. «Заткнись и изобрази из себя красавицу», — ответила Мерта. «Мы с Бенни обо всем позаботились». «Только не марципановые корзиночки», — взмолилась я и уснула на диване. Но они и в самом деле все продумали. Утром 15-го Мерта вошла ко мне и взяла на руки только что покормленного Арвида. Он тут же срыгнул на ее красивую кофту, но она лишь засмеялась. «Так, Дезире, марш в душ и голову, чтоб вымыла». Потом она подровняла мне волосы, которые вот уже полгода не видели ножниц, устроив у меня на голове художественный беспорядок. Мерта была человеком эпохи Ренессанса. Она все умела. Затем она затянула меня в длинное платье из чуть пожелтевшего шелка, которое откопала в секонд-хенде. А когда я подняла голову, в дверях стоял Бенни с охапкой фиолетовых флоксов, в белой рубашке и при галстуке. «Понимаешь, я розы не нашел», — пробормотал он. «Что ж, хорошо, хоть не с букетом зеленого лука пришел. Он в сельском хозяйстве тоже водится. Или с брокколи». Мы сели в Субару и поехали в город. Бенни застелил масляные пятна на сиденьях одеялом. В городской ратуше меня ждал, мягко говоря, сюрприз. Когда мы вошли в зал бракосочетаний, нам навстречу встал майор при полном обмундировании, с брецающими орденами и в фуражке. «Папа!» Мерта где-то раздобыла номер его телефона и пригласила отца на свадьбу. А он взял и приехал. Мы уставились друг на друга. «А теперь мило поздоровались», — скомандовала Мерта. Мы обнялись с неловким смущением. «Подарок», — продолжала командовать Мерта, и майор протянул мне пакет в голубой нарядной упаковке, перевязанный желтой шелковой ленточкой. «Из тебя бы вышел отличный фюрер», — сказал майор, обращаясь к Мерте. Бенгт Йорн и Вайли тоже были там. Как, впрочем, и Мертин Магнус в инвалидном кресле, загорелый и мускулистый. А потом мы поженились. На все про все ушло 2 минуты. Отмечали свадьбу мы в гостиной Мерты. Она повесила гирлянды из матерчатых цветов и огромное розовое пластмассовое сердце и раскидала повсюду блестки. Такой уж у нее был период. Магнус немного поиграл на баяне, купленном, насколько я поняла, чтобы укреплять мышцы рук, совмещая приятное с полезным. Вайолет, как всегда, приготовила потрясающую еду. Большую часть вечера они с Мерти трепались о косметике и в итоге обе напились. Майор с Магнусом обменивались опытом накачивания мышц в условиях строгой дисциплины. Бенгт, Йоран и Бенни обсуждали охоту на птиц. И все это время я полулежала в большом Мертином кресле с шарпейчиком на руках и была счастлива, как никогда.